Лайма замолчала. Ирина чувствовала нарастающий холод и пыталась уверить себя, что это не панический ужас, а струи воздуха из кондиционера. «Предполагаю, что кто-то выстрелил через трубку в спину профессору Виндяпину, когда он стоял на вершине скалы, с которой водопад низвергается на первый порог. Водопад, расположенный в Храмовой долине, незабываемое и величественное зрелище. Дальмейки не зря выбрали это место для своей столицы. Николай Антонович любил взбираться на скалу и в одиночестве наслаждаться заходом солнца. Кто-то подстерег его, плюнул ему в спину через трубку, отравленной колючкой или стрелой. Виндяпин упал в водопад». «Но почему об этом никто не знает?» — взволнованно произнесла Ирина. «Если профессора убили, то нужно найти убийцу и наказать его». «Как ты накажешь ее?» — Лайма указала на статуэтку богини. «Что ты предпримешь для борьбы с проклятием, Ира?» «Я приняла решение не сообщать властям реальную причину смерти Николая Антоновича. При помощи денег в Южной Америке можно купить все, в том числе и свидетельство о смерти с нужной записью. Да и в экспедиции никто не знал о том, что Виндяпин убит стрелой. Это несчастный случай падения с высоты, а на самом деле, я уверена, во всем виновато проклятие». «Но почему ты решила, что все дело в проклятии?» — спросила Татищева. «Мне кажется, что не стоит все сводить к мистике. Нужно рационально подумать». «Рационально подумать», — передразнила ее Лайма. «Ира, поверь мне, я знаю о дальмеках очень много, об их кровавой и жестокой религии, об их беспощадных и охочих до человеческих сердец богах, о том, что примерно в 120 году нашей эры дальмеки принесли в жертву у подножия храма звезд как минимум 20 тысяч человек, говорят сохранившиеся до наших дней таблички книги. И это не сказки и не преувеличение. Швейцарские коллеги ставили эксперимент, который подтвердил, эта бойня вполне могла иметь место. А груды костей и тысячи черепов, найденные в пещерах скалы, с которой низвергался водопад». Лайма перевела дух, а затем продолжила. «Когда флебустьеры вкупе с конкистадорами разгромили столицу дальмеков, то последний их царь проклял всех, кто осквернит храм и статуи трех главных божеств. Статуэтку Мелькоатлан спрятал кто-то из индейцев в стенной нише, две другие, изображения Халхитуатля и Теаксмаля, похитили. И вот Виндяпину посчастливилось обнаружить однорукую богиню, хотя уместнее было бы употребить другое слово. Он совершил не величайшее открытие, обнаружил не редчайший артефакт, а свою смерть. Николай Антонович умер, убит, как это сделали бы дальмеки, но их давно нет. Зато есть призраки, которые могут материализоваться и покарать того, кто прикоснется к изображению божества. После внезапной смерти Виндяпина о находке знала только одна я, поэтому я приняла решение, что имею право взять статуэтку себе, иначе бы мне пришлось отдавать ее правительству Костобьянки, той самой страны, на территории которой находятся капища дальмеков. Нет, я решила, что Мелькоатлан станет венцом нашей с Володей коллекции. Я тайно вывезла статуэтку. Мы поставили ее на почетное место в нашем подземном музее. А теперь, — сказала после короткой паузы Лайма, — только теперь я поняла, что совершила непоправимую глупость, Ира. Еще после гибели Николая Антоновича я должна была понять, что брать с собой статуэтку смертельно опасно, но ведь она единственная в своем роде. На аукционе за нее выложат и 20, и 30 миллионов, поверь мне, как знатоку. На самом деле она бесценна, и она мстит. Проклятие действует, продолжала Лайма. Ведь так, богиня Луны Мелькоатлан? Она подошла вплотную к витрине, сняла стеклянную пирамидку и взяла в руки небольшую статуэтку. Лайма подняла ее над головой, словно желая бросить на бетонный пол. Мелькоатлан, которая, если верить религии дальмеков, поглощает луну во время затмений и своей единственной рукой закрывает людям глаза перед сном. «Ну что, Мелькоатлан?» — она поднесла статуэтку к лицу. «Это ты убила моего Володю? Это ты уничтожила профессора Виндяпина? убила охранника в галерее, устроила взрыв на заводе. Ты ведь всемогущая. Дальмеки свято верили, что стоит принести тебе жертву из зерна, а лучше из человеческой плоти, и ты проявишь благосклонность и одаришь удачей. Но и обид ты не прощаешь». Ирина слышала в голосе Лаймы истерические нотки. «Так и есть». Горе, которое она вытравливала из себя и скрывала от окружающих, наконец-то нашло выход. Лайма размахнулась статуэткой. Ирина была уверена, что она запустит богиню в пол или в стену, но та, издав гортанный звук, поставила статуэтку обратно в витрину. «Я знаю, что ты наметила меня своей следующей жертвой», — произнесла она, глядя на однорукую покровительницу Луны. «Все, кто прикоснется к тебе, умирают». «Запомни, Ира», — Лайма повернулась к Татищевой, — «ни за что не прикасайся к ней, ни за что до тех пор, пока ты не дотронешься до нее, она не сможет заиметь власть над твоей душой и причинить тебе зло». Лайма смолкла, голова ее упала на грудь. Ирина испугалась, что она сейчас рухнет без чувств, однако Лайма произнесла хрипло. «Я стала жертвой собственной страсти. Ира, я оставлю тебе необходимые бумаги. Ты продашь всю коллекцию. Или нет, я передам все в музей или галерею. Мне все равно, денег у меня предостаточно. Я уеду прочь отсюда, прочь, прочь». Ирина прижала к себе разрыдавшуюся Лайму и принялась гладить ее по голове, успокаивая, как маленькую девочку. «Все будет хорошо», — говорила она. «Я сделаю, как ты хочешь. И нет никакого проклятия. Это все пустые суеверия. Ты сильная, Лайма. Ты справишься с горем». Они покинули музей в подвале и поднялись наверх. Ирина уложила Лайму в кровать, посидела рядом с ней и, дождавшись, когда та заснет, ушла в свою комнату. Рассказ Лаймы, сумбурный и зловещий, не давал ей покоя. Если профессора Венденяпина убили, а не верить кузине у нее не было ни малейшего основания, то кто виноват в его смерти? Неужели старинное индейское проклятие? Но она не верит в подобные байки. Или все же верит? Ведь существует на самом деле сапфир, все владельцы которого погибали насильственной или скоропостижной смертью. Есть и дома, жители которых умирают регулярно без ясных причин. Мелькоатлан, однорукая покровительница ночных тварей и полуночных кошмаров. Неужто проклятие продолжает действовать, и смерть профессора Венденяпина, охранника в галерее Володи Миронова, есть проявление ее всепроникающей и беспощадной силы? Ирине стало не по себе. Часы показывали половину третьего. Ей почудилось, что по дому разнесся слабый скрип. Сердце у Ирины заколотилось. Они в доме одни. Три женщины — Лайма, Варвара Кузьминична и она сама. Охранника в особняке не было. Ближайшая подмога находилась на посту перед въездом на территорию коттеджного поселка. Ирина, чувствуя, что страх взбирается по позвоночнику в мозг, прилегла на кровать, оставив ночник включенным. Спать не хотелось. Прошли томительные несколько минут, а затем в тишине пустого огромного дома раздался шум, а затем выстрел. Татищева подскочила и прислушалась. На самом деле до нее донесся приглушенный выстрел, или это слуховые галлюцинации. Просто она подсознательно была готова услышать нечто подобное и услышала это. Ирина замерла на ковре, не зная, что делать, звонить в милицию или на пост. А если все это ее воображение, то получится глупо. Повторного крика или выстрела не последовало, шорохи стихли, и все же Ирина, приоткрыв дверь в коридор, прислушалась. Странно. Внизу в гостиной и холле горит свет, хотя она уверена, что выключила его, когда поднималась с Лаймой наверх. Может быть, встала Варвара Кузьминична? Но Ирина знала, что экономка спит, как убитая, затыкая уши восковыми пробками, уходит в спальню ровно в 10 и поднимается без будильника ровно в 6. Ирина спустилась на несколько маршей по лестнице. На мраморных ступеньках мерзли ноги. Она забыла надеть тапочки, но возвращаться не хотелось. Она перегнулась через перила и попыталась разглядеть, есть ли кто-то внизу. Опять шорох. Ирина шумно вздохнула и тут же прокляла себя за то, что тем самым может привлечь внимание грабителя. Она убеждала себя, что в доме орудует вор. Еще бы, в особняке Мироновых ценностей, и не только в подвале, на сотни тысяч долларов, если не на миллионы. Лакомый кусочек для бандитов. Оказавшись в холле, Ирина попыталась обнаружить источник шума. Горел верхний свет, огромная хрустальная, как в Большом театре, люстра с мириадами филигранных подвесок. Ирина пошла в направлении кухни. Вероятно, шум идет оттуда. Когда она зашла на кухню, и рука ее уже легла на выключатель, вдруг раздался мягкий щелчок, и картина, которая закрывала вход на подземный ярус, отошла в сторону. Из проема появилась закутанная во все черное фигура с шерстяной маской, полностью скрывавшей лицо и голову. В руках у неизвестного был небольшой темный рюкзак. Ирина затаилась. Стоило грабителю повернуть голову чуть влево, и он увидит ее с растрепанными волосами, в глупой пижаме с Винни-Пухом и идиотско испуганным выражением лица. Ирине повезло. Вышедший из подземного музея грабитель не заметил ее. Чуть замешкавшись, он направился к входной двери, и через несколько секунд его не было. Ирина замерла. Что же делать? И были ли на самом деле выстрелы, или ей только показалось? Может быть, нужно разбудить Лайму, или все же позвонить в милицию? Но грабитель исчез, значит, опасность миновала. Она подошла к картине. Кажется, чтобы открыть ее, Лайма нажимала вот эту панель. Так и есть. Она правильно запомнила. Огромное батальное полотно отошло в сторону. Ирина заметила, что массивная металлическая дверь, которая вела в подземелье, приоткрыта. Но почему? Скорее всего, грабитель вывел из строя замок. Татищева на секунду задумалась. Ноги мерзли, а тело сковывал страх. Нужно ли ей в одиночку спускаться в подвал? В который раз Ирина убеждала себя, что грабитель, взяв все необходимое, исчез. А будить Лайму не стоит. Бедняжка и так перенесла слишком много. Это станет для нее новым ударом. Еще бы. Наверняка похищено что-то из коллекции, которую она вместе с покойным Владимиром собирала в течение многих лет. Ирина все же шагнула на лестницу, которая вела в подвал. Будь что будет. Она только убедится, что произошло, а потом вызовет милицию. Или, если Лайма все равно решила избавляться от коллекции, присутствие милиции и вовсе не так уж необходимо. Она осторожно спустилась в подземный музей. Все помещения были залиты светом. И на первый взгляд никакого беспорядка. Но ведь она видела в руках у грабителя небольшой черный рюкзак. Или он не смог найти то, что ему требовалось? Ирина бегло осмотрела все комнаты. Да нет же. Тусклое золото дальмеков лежит на тумбах. Тогда зачем приходил вор? Ах, ну да, осталась последняя комната, в которой выставлена кровожадная однорукая богиня. Татищева прошла в небольшой зал и замерла, как вкопанная прямо на пороге. Богини Мелькоатлан не было. Стеклянная пирамида, закрывавшая ее, лежала на полу, и там же около нее было распростерто тело. Лайма. Ирина, сломя голову, бросилась к двоюродной сестре. «Лайма, что с тобой?» — закричала она, попыталась приподнять голову кузины и вдруг с ужасом поняла, что ее руки обогрелись кровью. «Прошу тебя, откликнись!» Веки Лаймы затрепетали, она приоткрыла глаза и попыталась что-то сказать. «Проклятие! Она добралась до меня. Мелькоатлан убила меня». «Что-что?» — произнесла Ирина, но Лайма уже смолкла. Ирина в оцепенении уставилась на нее, затем, вспомнив первые навыки неотложной помощи, попыталась нащупать пульс. На груди у Лаймы расплылось большое кровавое пятно. Видимо, это и был тот выстрел, который донесся до нее. Неужели Лайма стала жертвой грабителя? Она обнаружила его, и он застрелил ее. Ирина бросилась наверх. Где же телефон? Она никак не могла найти его в огромной гостиной, и пришлось подниматься к себе в спальню. Ирина трясущейся рукой набрала номер милиции и произнесла: «Прошу вас, приезжайте, женщина серьезно ранена». Она продиктовала адрес, потом сделала такой же звонок в скорую помощь. «Лайма не должна умереть», — вертелась у нее мысль, хотя Ирина понимала, что вряд ли сумеет помочь. Она бросилась обратно в подвал. Лайма лежала все в той же позе, на боку с раскрытыми глазами. На этот раз она уже ничего не говорила. «Она умерла», — поняла Ирина. «Лайма умерла всего несколько дней спустя после трагедии с Володей, и ее последние слова были о том, что она стала жертвой проклятия однорукой богини Дальмеков. Но как можно принимать это всерьез? С другой стороны, одна смерть следует за другой, как будто кто-то могущественный и безжалостный решил искоренить всех так или иначе, связанных с Дальмеками». Ирина прислушалась. Раздались чьи-то шаги. «Неужели проснулась Варвара Кузьминична? Экономка закатит истерику, если увидит хозяйку в крови на полу музея. Или это приехала милиция?» На пороге подземной комнаты появился мужчина в темно-синей форме. Увидев Ирину, которая прижимала к себе голову Лаймы, он присвистнул и бросился к Татищевой. «Что такое?» — произнес он. «Госпоже Мироновой плохо?» Затем он заметил кровь, вытекшую на пол, перепачканную пижаму Ирины, и смолк. «Здесь произошло ограбление», — сказала Татищева. «А вы уже так быстро приехали?» «Я с поста», — ответил мужчина. «Как всегда, совершал обход территории и увидел, как от вашего дома удаляется рысью подозрительный субъект, одетый во все черное. И дверь в особняк была открыта, что совершенно нетипично. Я зашел, увидел свет и проем в стене». «Вы правильно сделали», — сказала Ирина. «Помогите мне, прошу вас. Я хочу, чтобы мы перенесли Лайму наверх. Она не должна лежать на полу, ей неудобно». Охранник склонился над Лаймой. Судя по его уверенным действиям, он обладал медицинскими познаниями. Затем, покачав головой, он сказал: «К сожалению, госпоже Мироновой уже ничего не поможет. Она умерла». «Она не может умереть!» — закричала Ирина. «Это обморок, не более того! Лайма должна жить! Да сделайте же что-нибудь! Черт вас побери!» Охранник только развел руками. Ирина чувствовала, что находится на грани истерики. «И почему милиции и скорой помощи так долго нет? Время тянулось ужасно медленно. Сколько еще ей придется ждать в музее около тела Лаймы?» «Что-нибудь похитили?» — спросил охранник. «Вы знаете, что именно?» «Эту ужасную статуэтку однорукой богини», — сказала Ирина, не глядя на него. «Неужели Лайму убили из-за этого куска камня?» «Мелькоатлан исчезла?» — выдохнул охранник. «Вы уже оповестили милицию?» «Я сейчас же отправляюсь на пост. Мне необходимо поставить в известность коллег. Я приду через 10 минут. Оставайтесь здесь». Ирина кивнула, не вслушиваясь в слова охранника. Она положила себе на колени голову Лаймы и, закрыв глаза, пыталась ни о чем не думать. Но страшные мысли лезли в голову сами собой. Число жертв кровожадной богини пополнилось. 3 погибших в разное время – мужчин. Теперь Лайма, застреленная грабителем, и похищена статуэтка. Опять во всем виновата Мелькоатлан. Внезапно Ирину словно озарило. Откуда охранник с поста, который только что был в музее, знает имя дальмекской богини? Вряд ли он увлекается историей до Колумбовой Америки и знает на зубок имена богов давно сгинувшего племени. И еще, разве охранники имеют право заходить в дома, даже если двери открыты? Скорее всего, нет. Хотя она точно не знает. И почему он отправился на пост? У него же должна быть рация. Ирина испугалась. А что, если грабитель, быстро переодевшись, вернулся обратно на место преступления? Ведь он мог забыть что-то или ему захотелось пополнить свои трофеи. Наконец-то раздались голоса. Ирина подняла голову. По лестнице спускалось несколько милиционеров. Ирина почувствовала, что ее начинает бить истерика. Она заплакала, никак не в состоянии остановиться. Затем перед глазами у нее возник туман, и она провалилась в черноту. Ирина пришла в себя от того, что кто-то положил ей на голову холодный компресс, и обнаружила, что лежит на просторной софе, которая располагалась в кабинете Лаймы. Рядом, хлюпая носом, суетилась Варвара Кузьминична. Увидев, что Ирина очнулась, экономка запричитала. «Дорогая Ирина Вениаминовна, ужас-то какой! Неужели это правда? Лайма Кирилловна ведь только ранена! Скажите мне, прошу вас, а то они ничего не говорят, никого не пускают! Боже мой, что делается? Что делается?» Ирина повернула голову и увидела одного из оперативников. Тот, подойдя к Ирине, спросил: «Вы в состоянии ответить сейчас на вопросы?» «Да», — сказала она. А потом тихо спросила: «А как же Лайма? Она жива?» Оперативник взглянул на Варвару Кузьминишну. Так же тихо ответил: «К К сожалению, ничего утешительного. Ранение в грудь на вылет. Она скончалась через несколько минут после того, как в нее выстрелили. Итак, прошу вас, поведайте мне о том, что произошло. Ирина вполне связно рассказала обо всем, что ей довелось пережить. Оперативник только кивал головой, словно подбадривая ее. А потом я ничего не помню. Кажется, потеряла сознание. Да, мы обнаружили вас около тела убитой. Что ж, вы являетесь ценным свидетелем. Вы уверены, что не видели лица человека, который вышел из музея? Нет. Я же упомянула, что он был в черной маске, которая скрывала полностью голову и лицо. Да и кроме того, я видела его со спины. Это был мужчина или женщина? Спросил милиционер. Ирина задумалась. Почему-то она сразу уверилась, что грабитель мужчина. Но так ли это? Не могу сказать, но у меня такое ощущение, что это был мужчина. Ну что ж, у нас может возникнуть еще ряд вопросов, однако вам необходимо прийти в себя, сказал милиционер. И кроме того, с вами так и рвется побеседовать следователь. Вам придется рассказать ему все то же самое, что и мне. Следователем, который сменил милиционера, оказался уже знакомый Ирине Илья Евгеньевич Татарчук. Облаченный в дешевый мятый костюм, он с мученическим выражением лица, словно у него болели сразу все зубы, уселся в старинное кресло. «Итак, Ирина Вениаминовна, вы стали единственным и очень важным свидетелем преступления», — сказал он. «Расскажите, что вам известно. Почему вы вообще решили спуститься вниз?» «Меня привлек звук выстрела», — ответила Ирина. «Затем...» Ей пришлось повторить всю историю еще раз. Татарчук, склонив голову на бок, внимательно ее слушал. «Вы утверждаете, что встретились с охранником с поста, однако господа, которые проворонили проникновение в особняк постороннего лица, утверждают, что никто из них не заходил в особняк. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Ничего», — ответила еле слышно Ирина. «Я уверена, что один из них был здесь. Или, может быть, это грабитель?» «Кто это был, решит следствие», — нелюбезно перебил ее Татарчук. «И вообще, по какой причине вы, Ирина Вениаминовна, оказались на месте преступления? Что вы делали в особняке покойной Мироновой?» Манера Татарчука выражаться выводила Ирину из равновесия. «Неужели он не может быть чуточку тактичнее?» «Такое впечатление, что он подозревает ее в совершении преступления». Лайма попросила меня пожить у нее. Ей требовалась поддержка после трагической гибели мужа. «А могу ли я спросить, в чем дело?» — скривился Илья Евгеньевич. Видимо, он был уверен, что только он имеет право задавать вопросы. «Почему Лайма спустилась в подземный музей? Что привлекло ее внимание?» «Мы как раз занимаемся этим», — ответил Татарчук. По всей видимости, сигнал тревоги о том, что некто посторонний проник в музей, поступил в комнату к погибшей. Мы обнаружили около ее кровати соответствующее оборудование. Сигнализация не была соединена с телефонной линией, иначе бы о проникновении в музей стало известно органам милиции. И все бы завершилось совсем по-другому. Скорее всего, Лайма Миронова, услышав сигнал тревоги, никого не ставя в известность, спустилась в музей, где столкнулась с грабителем. Это и привело к трагедии. У него было оружие. Он убил ненужного свидетеля. Но зачем вам знать это?» Он подозрительно уставился на Ирину. Татищева ничего не ответила. Следователь Татарчук, как она поняла, отличался большим рвением и слабым воображением. Самый неблагодарный тип людей. Хотя, наверное, он, как гончая, преследует преступника, пока не загонит его. «Ну что ж, вам придется прийти ко мне на прием, чтобы я мог еще раз документально зафиксировать ваши показания, а пока отдыхайте», — милостиво разрешил Илья Евгеньевич и удалился. Однако Ирина не собиралась терять время, отдыхая на софе. Лайма умерла. Кто-то убил ее и похитил статуэтку этой богини Мелькоатлан. Ей вдруг пришла в голову еще одна мысль. Охранник, который спустился в музей перед приездом милиции, смог без запинки произнести имя дальмекского божества. Но это более чем странно. Откуда он вообще знает, как зовут однорукую богиню? Ирина была уверена, охранник на самом деле является или самим преступником, который по какой-то причине решил вернуться в особняк, или его сообщником. И лицо этого охранника, где же она видела его? Тонкие черты, небольшие усики. Озарение пришло внезапно. Ага, если убрать эти черные усики, то перед ней возникало лицо официанта на приеме у Лаймы и Владимира в Московской галерее. Того самого, с которым она столкнулась и который потом внимательно наблюдал за ней. Но один и тот же человек не может быть сначала официантом, а затем охранником. Значит, она напала на верный след. В комнату вернулась Варвара Кузьминична. Добрая экономка заплакала, припав к груди Ирины. «Какая трагедия! Они только что подняли из подвала Лайму Кирилловну, она совсем-совсем мертвая! Но как такое может быть, Ирина Вениаминовна? Сначала Владимир Сергеевич, а затем Лайма Кирилловна! Словно смерть идет по пятам!» «Словно смерть идет по пятам!» Проклятие Мелькоатла, на котором прошептала всего за несколько секунд до смерти Лайма, Ирине вдруг стало страшно. Может быть, не стоит так опрометчиво и безоговорочно отвергать версию о том, что все смерти являются следствием магических чар дальмекского колдовства. Но она же разумный человек с высшим образованием, проживает в мегаполисе. Здесь нет места суевериям и темным басням. Ирина попыталась забыть о том, что рассказывала ей Лайма, но прогнать эти мысли не смогла. Она должна что-то предпринять. Ирина доверяла следователю Татарчуку, несмотря на свое занудство и плохие манеры. Он был профессионалом. Однако волею судьбы она оказалась замешана во всем лично. Поэтому сама должна попытаться выяснить, кто же стоит за убийством Лаймы. И ее убил не дух или призрак, а человек из плоти и крови, которого Ирина видела собственными глазами, значит, дело не в проклятии дальмеков, или все же в нем. И грабитель стал только орудием возмездия кровожадных богов. Лайма умерла, потому что посмела тайно вывести из Южной Америки статуэтку Мелькоатлан. Ирина не знала, что и думать. Но в любом случае у нее сейчас предостаточно времени, чтобы заняться расследованием. Она так и поступит. И помешать ей никто не сможет.